Овация. Торжественная встреча по решению народа с большой буквы или сената, устраиваемая победоносному полководцу. Последний получал право вступить в Рим в военном облачении, конным либо пешим. Овация – скромная репетиция триумфа. Оптиматы. В последние годы республики название сторонников консервативной политики защитников сенаторских полномочий. Оптиматам противопоставлены популяры.